Москва-Байконур, 1993 год. Буран без энергии. Запуск американцами космического корабля многоразового использования Space Shuttle в 1981 году вынудил советское руководство обратиться к разработке собственного многоразового транспортного космического корабля. Была поставлена задача не допустить военного преимущества США. Так началась работа по программе «Энергия Буран». И внезапно, в 1990-х годах, ее прекратили. Почему? Многоразовая космическая система, МКС, «Энергия Буран» опередила время. Заказчик, Министерство обороны и промышленность не были готовы к использованию ее потенциальных возможностей. Космические проекты в 1990-е годы подверглись необоснованной критике, а общий развал промышленности непосредственно отразился на грандиозных космических проектах. Создавая свой челнок, американцы прежде всего думали об использовании его не столько в научно-исследовательских, сколько в военных целях. Запускаемый на орбиту управляемый экипажем космический корабль в определенное время мог сойти с нее и приблизиться к необходимому району земного шара и с высоты осуществить обстрел указанного участка Земли ядерным оружием. Именно многоразовость являлась очевидным преимуществом Space Shuttle перед ракетами-носителями. Предполагалось, что челнок сможет совершать до 100 вылетов в космос. Полезная нагрузка, которую один корабль выводил на орбиту, достигала 29 тонн. Воображение рисовало ситуацию. Челноки доставляют на орбиту десятки ракет с ядерным оружием, которые по команде с Земли могут прицельно поразить любые объекты. Американцы создавали грозное космическое оружие. Это был научно-технический и военный вызов СССР. Надо было отвечать на него. В Советском Союзе была разработана к тому времени ракета «Протон», которая выводила на орбиту груз весом 22 тонны, но обратно не возвращалась. Программа по созданию в СССР челнока оказалась очень затратной. Главным разработчиком орбитального корабля стало специально созданное научное производственное объединение «Молния». В производстве «Бурана» участвовали предприятия почти всех отраслей промышленности. К 1985 году был готов первый экземпляр. С аэродрома в Жуковском на специальном самолете-транспортировщике его доставили на космодром Байконур. 15 ноября 1988 года был осуществлен первый успешный старт советского корабля многоразового использования. Носителем для него стала специально разработанная сверхмощная ракета-носитель «Энергия», которая могла выводить на орбиту любой полезный груз до 100 тонн. «Буран» без проблем вышел на требуемую орбиту, совершил два оборота вокруг Земли и штатно приземлился на аэродроме «Юбилейный» в Байконуре. В космическом корабле, который мог принять 10 человек экипажа, никого не было. Весь полет, в отличие от Space Shuttle, осуществлялся в автоматическом режиме. Это была победа. Можно было радоваться за советскую науку и производство. Но никто особенно не радовался. Денег на продолжение полетов и разработку новых, более совершенных буранов и энергий не выделяли. В 1990 году работы по программе «Энергия Буран» были приостановлены, а в 1993 году полностью закрыты. Тот самый, единственный слетавший в космос Буран погиб. По официальной версии, его уничтожила обрушившаяся крыша ангара монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. Выдвигались версии, что это был теракт, но доказательств этому не нашли. Или не искали. С той поры ни ракета-носитель «Энергия», ни «Буран» в космос больше не поднимались. Одно время в парке культуры и отдыха имени Горького в Москве демонстрировался макет «Бурана». Потом его отправили в одну из арабских стран, а затем его следы затерялись. Несмотря на внешнее сходство с американским Space Shuttle, МКС «Энергия Буран» могла взлетать и садиться полностью в автоматическом режиме. У нее имелась особая система аварийной высадки космонавтов. «Буран» также был рассчитан на 100 вылетов в космос. МКС могла быть использована при решении новых прогрессивных направлений мирного освоения космоса. Развертывание на орбите промышленного производства материалов и препаратов, проведение широких научных исследований. Эти задачи требовали организации доставки на орбитальную станцию до 60 тонн и возвращения на Землю до 30 тонн грузов ежегодно. Но советская экономика в сложной политической ситуации не была готова к решению таких задач, и программу «Энергия Буран» свернули. Сегодня российские ученые занимаются разработками новых МКС, названных «Макс» и «Клипер». Правда, сроки их создания пока не определены. Функции тоже не ясны. Планируется, что они взлетят не позднее 2012 года, если будет осуществлено их финансирование.